хочу слышать больше этих слов. Надоело закрывать двери на замок, ждать чего-то и смотреть вдаль. Когда-нибудь точно я увижу рай. Уже с малых лет я искал себя, как и у всех была своя мечта. Жил сказками и любил сладкое. Улыбка на лице появлялась от подарков. Время шло, становился старше. Часто был в себе, служил от родных нотаций. Любил море, отличал ложь от правды. В тишине искал звуки тактов. Большинство никогда не поймет меня. Трудно быть светом, когда вокруг тьма. Частое молчание, никаких разговоров. Вопрос, почему так было угодно. Я хотел знать, что же будет дальше. Понимать то, что другим не важно. В этой реальности было много вопросов. Рай на них ответит, но это будет позже. Не хочу слышать больше этих слов. Надоело закрывать двери на замок, ждать чего-то и смотреть вдаль. Когда-нибудь точно я увижу рай. Не хочу слышать больше этих слов. Надоело закрывать двери на замок, ждать чего-то и смотреть вдаль. Когда-нибудь точно я увижу рай. За все время я осознал слишком многое. Добивался цели так, как было угодно. Был силен не только духом и телом. Знал, что вершинам нет предела. Задавался вопросом, как достать до звезд. Понимал одно, этот путь не прост. Слишком много тайн скрыто в душе. Ночами, помню, я летал во сне с усмешкой, вспоминая то, что было раньше. Тогда думал, что весь мир без фальши. Детская наивность не знает грани. Многие из-за этого погибают. Стал мудрее и уже не ищу ответов. Мои тревоги затихли в пространстве где-то. Рай когда-то точно откроет двери. Я это знаю, просто в это верю. Не хочу слышать больше этих слов. Надоело закрывать двери на замок, ждать чего-то и смотреть вдаль. Когда-нибудь точно я увижу рай. Не хочу слышать больше этих слов. Надоело закрывать двери на замок, ждать чего-то и смотреть вдаль. Когда-нибудь точно я увижу рай. Слушать чужие советы не вызывало интереса. Хотел все делать сам, добиваться прогресса. Часто были стрессы, но проходили быстро. Переходный возраст острый, как гильзы. Стук сердца отдавал, виски призыв. Резкость стала четче, мощнее силы. Ветер приносил мне подсказки свыше. Тихо, молча, скользя по крышам. Чувства погасали, то были ближе. Громче слов, сильнее тысяч. Свобода открыла много новых граней. Опыт жизни состоит из знаний. Берега соприкоснулись воедино, в то время как удача проходила мимо. Пока бьет сердце, я останусь тем же. В раю каждому найдется место.